Вайнор Вадерский. В душе разгорелся целый костер разнообразных чувств. Узнавание, опасение, тревога и недоумение. С обгорелого листа пергамента на меня смотрели знакомые глаза. Да, изменился герцог, изменился. Я вспомнил его не сразу, потому что видел только один раз на своей коронации. Муж моей сестры по отцу, герцог Астон. В толпе придворных он не затерялся еще и благодаря роскошному траурному облачению. Черное с белым траурное пятно среди волн синих мантий королевских советников и ярчайших платьев их супруг и дочерей. Я зацепился за этот остров в Синем море и встретил презрительнейший взгляд голубых глаз. Этот человек ненавидел меня всей душой, а еще глубоко скорбел об ушедшей супруге. Тогда я не знал, что сказать, как выразить свое сочувствие. Длительная церемония вымотала десятилетнего мальчишку до предела, и постепенно герцог растворился в сиянии свечей и общем шуме толпы. Может, и зря я тогда не поделился своим впечатлением с лордом Дерриджем. Большую часть церемонии коронации лорд Астон молчал. Лишь во время принесения клятвы разлепил сухие губы и выдавил: «Клянусь!» Впрочем, негодования или подозрений он не вызывал. Человек потерял жену и новорожденное дитя. Трудно веселиться в подобных обстоятельствах, даже если брак был политическим. Потому никого не удивил быстрый отъезд герцога в поместье и его длительное отсутствие при дворе. Как он замешан в истории с покушениями? И почему? Вопросы без ответов теснились в моей голове, вызывая раздражение. В этот момент я понял, что практически ничего не знаю об этом человеке, кроме того, что его управляющий регулярно привозит налоги в казну. С кем живет герцог? Кого тайком навещает в столице? И почему я видел его лишь однажды? Как мне не хватает лорда Иоанна и мэтра Фаллю? Впрочем, кое-что можно сделать уже сейчас. Отдав распоряжение о снятии показаний, я принялся мысленно перебирать все, что слышал о покойной сестре. Мама говорила, что принцесса вышла замуж по любви, а на портрете во дворце она стоит в библиотеке. Такие портреты часто служат незримыми подсказками. Увидишь на портрете охотничий рог или стаканчик с костями? Будь уверен, человек, изображенный на портрете, азартен и смел. Обнаженный меч — воин, а меч, убранный в ножны, означает изображенного на холсте политика. Вероятно, принцесса Аделаида была образованной и прагматичной. Но что-то мелькало на ее портрете еще. Букет роз? Или даже венок? Мечты о любви? Или все-таки любовный союз? Насколько я помню разговоры среди лордов совета, на корону она согласилась не сразу. Я помню, хотя и не полный, текст договора с советом лордов. Принцесса постаралась получить гарантии для мужа и будущего наследника. Стало быть, любила мужа? Или просто заботилась? Кто знает. Мои размышления прервала миска горячего супа. И Нира поставила ее на стол передо мной и неслышно отошла в сторону. Суп пах просто восхитительно. Рука сама потянулась за ложкой. Сейчас лучше отложить тягостные и бесплодные размышления. Нужно поесть, сберегая силы для дороги. Сидеть в пограничье нет смысла. Необходимо срочно ехать навстречу лорду Иоанну. Проглотив несколько ложек похлебки, я невольно залюбовался своей невестой. Она спокойно раздавала миски с ужином всем, кто был в кухне. Даже помятый перебинтованный маг удостоился ее внимания и улыбнулся пересохшими губами. Я запоздало вспомнил, что магические силы требуют восстановления, и досадливо поморщился, а потом довольно улыбнулся. Леди незаметно прикрыла мой промах. Камил отложил тетрадь в сторону и развязал магу руки. Никто не успел возразить, как на запястье пленника щелкнул браслет. «Блокиратор способностей», — пояснил телохранитель. «Снять могу только я. Зато парень сможет теперь сам себя обслуживать». Маг настороженно зыркнул вокруг, но, увидев, что все споры работают ложками, уткнулся в миску. Я подумал, что этого способного стоит держать поближе к себе. Не зря же герцог Астон выбрал его из десятков сирот, обучающихся в академии. Когда показания юного мага были записаны и заверены свидетелями, в приоткрытые окна потянуло ночным холодком. Проводить в городе еще одну ночь мы не стали. Быстро прибрали за собой, заперли дом и выехали в темноту. Я ощущал неясную тревогу и видел, что мои спутники ее разделяют. Было четкое ощущение. Нас гонят в ловушку. Но в какую? Ночная прохлада позволила рассеять тревожные мысли. Я осторожно оглядел наш отряд, пытаясь понять, какое впечатление мы производим при случайной встрече. Леди Инира вновь спрятала свои яркие волосы и навесила в перевязи дополнительное оружие. Сухощавая фигура и бесформенный жилет позволяли принять ее за юношу. Я постарался незаметно обласкать любимую взглядом и наткнулся на понимающий усмешливый взгляд Камила. В ответ я нахмурил брови, и телохранитель почтительно раскланился. Король в своем праве. Это отрезвило меня лучше ушата холодной воды. В глазах Иниры мне хотелось быть сначала мужчиной, достойным встать рядом с нею, а уж потом королем с полным набором прав и обязанностей. Потому я, все еще хмурясь, отвернулся от невесты и оглядел остальных. Стражи прикрыли форменные кольчуги плащами, так что внешне походили на обычных вояк, либо наемников. Вместо шлемов они надели просторные повязки из полотняных платков и натянули капюшоны. Пожалуй, от местных их отличали только усы. Хизарцы заплетали их в косички, перевивая цепочками, а местные предпочитали окладистые бороды. Маг, еще раз подлеченный Камилом, уже мог сам сидеть в седле. Его мантию спрятали в мешок, выдав взамен простой шерстяной плащ и чистую рубаху из сундуков тайной квартиры. Если не считать опухшего от ран лица, он ничем не отличался от обычного путешественника. В дороге случается всякое, а раны, благодаря заботам Камила и Иниры, уже стянулись. Черноволосый телохранитель ехал впереди. Ему предстояло открыть калитку в городской стене. Он тоже скрыл свою внешность, но сделал это более вызывающе. Пользуясь минимальным сходством со мной, Камил облачился в дорогой камзол, спрятал лицо маской и всячески подчеркивал позолоченную рукоять короткого палаша. Если за нами следят, ему придется принять первый удар. Меня ради безопасности одели точно как стражей, да еще сунули под ремень плотный сверток с бумагами, скрывая привычную осанку. Теперь клятые бумаги норовили вонзиться в незащищенное тело острыми уголками, пощекотать кожу скрепляющими лентами, и уж наверняка чернильные строчки в документах слегка смазались и растеклись. Когда копыта лошадей мягко застучали по тропе, я отвлекся от раздражающих бумаг и посмотрел вокруг. Ночью улицы городка не пустели. С закатом почтенные горожане и приезжие торговцы запирались в своих домах, а улицы наполнялись контрабандистами, грабителями и прочим сбродом. Стоило выбраться из тупичка на улицу пошире, как путь преградили плечистые фигуры в темной одежде. Двое из них держали факелы, подсвечивая влажную от нечистот мостовую. «Люди добрые!» — проговорила одна из фигур хриплым простуженным голосом. «Подайте бедным странникам на пропитание!» Камил чуть подался назад, подавая сигнал стражникам. «Товсь! Цельсь!» Вокруг меня защелкало дерево, задрожали взводимые тетивы арбалетов. Грабители обладали поистине тонким музыкальным слухом, ибо моментально сосчитали щелчки, швырнули факелы в ближайшую канаву и резво скрылись в темноте, даже не пытаясь продолжить беседу. Камил хмыкнул, повел рукой, запуская поисковый импульс. «Удрали!» Стражники открыто заухмылялись, а Камил продолжил. «Поблизости активных объектов нет. Едем к стене?» «К стене», — разрешил я. «Только тише. Пусть поищут нас в городе еще хотя бы сутки». Камил белозубо усмехнулся в ответ и высыпал на мостовую пригоршню мелких гвоздей, шепча что-то себе под нос. Маленькие кусочки железа слабо засветились, принимая на себя магическую силу, а потом разбежались в разные стороны, шевеля крошечными тараканьими ножками. «Что это?» — шепотом спросил я, наблюдая за плененным магом. Парень едва не вывалился из седла, стараясь разглядеть все детали колдовства. «Магические букашки. Дня два будут фонить по городу кусочками наших аур», — нехотя ответил Камил. «Сильно!» — восхитился я. «А сил на раскрытие стены хватит?» «Главное, чтобы хватило золота!» — вновь усмехнулся он в ответ. Тут я был с ним согласен. Золото — весьма сильный открыватель дверей. Но в пограничье. С другой стороны, выпустить беглецов не так страшно, как впустить шпионов. Возможно, городские стражники так избавляют город от кровопролитных схваток на улицах, а заодно подкармливают волков в ближайшем лесу.